Особо следует упомянуть о фортификационных сооружениях. Мощные стены старинных китайских домов с их высокими надвратными и дозорными башнями прямоугольной формы обладают неповторимым стилистическим своеобразием. В древности их возводили из утрамбованной земли, позднее в стену стали закладывать камни и облицовывать ее кирпичом. В ханьскую эпоху толщина стен имперской столицы у основания достигала 100 метров. Хорошая защита от попыток сделать подкоп. Страница 463. Уже в древние времена правители отдельных царств воздвигали оборонительные стены не только вокруг городов, но и на рубежах своих владений, как бы превращая все царство в одну крепость. Объединитель древнего Китая Цинь Шихуанди соединил стены прежних самостоятельных царств в одну непрерывную стену, получившую в Китае название «стены в 10 тысяч ли». Первоначально Великая Стена была, как все крупные стены в Древнем Китае, сооружена из утрамбованной земли. Впоследствии она не раз обновлялась и перестраивалась. Участки Великой Стены, которые можно видеть сегодня близ Пекина, сравнительно позднего происхождения. Они были построены в XVI веке при династии Мин. Минская стена имеет высоту почти 30 метров. Она стоит на каменном основании, достигающем 25 метров в ширину, и облицована с двух сторон кирпичом и камнем. И еще одно интересное сооружение. На морском побережье, близ Ханчжоу, с X века возвышается каменная стена, защищающая прибрежные селения от штормов и приливных волн. Колонка на странице 461. Где есть большой пруд и водная гладь, там следует поставить мостик из красивого камня с узором, напоминающим кружева облаков. Обработать камень нужно с большим искусством. Нельзя допускать, чтобы он казался грубым. Через узкие ручьи и извилистые протоки лучше перебросить каменную плиту и с четырех концов обсадить ее зеленой травой. Деревянный мостик должен иметь три изгиба и деревянные перила. Каменный мостик не должен извиваться кругом, деревянный мостик не должен поворачиваться на все четыре стороны. Более же всего надлежит остерегаться воздвижения на мостике беседок и павильонов. Конец цитаты. Вэнь Джэнь Хэн. 17 век. Конец раздела. На страницах с 463 по 470 скульптура. Погребальная и храмовая скульптура. Древний Китай не знал традиции художественной монументальной скульптуры, и наличие этой примечательной лакуны следует объяснять, вероятно, тем, что китайское миросозерцание, искавшее типы вещей и потому поощрявшее сведение формы к ее пределу, не развивало вкуса к пластическому воспроизведению тел. Во всяком случае, культ предков в Китае не предполагал каких-либо скульптурных изображений. Сохранившиеся образцы древнекитайской скульптуры всегда имеют функциональное назначение. Они либо иллюстрируют мифологические сюжеты, либо относятся к разряду погребальных предметов, призванных служить хозяину в загробном мире. Китайская история почти не сохранила имен искусных ваятелей. Их мастерство считалось слишком грубым и низким для вкуса возвышенных мужей. Известно, что в древности по обеим сторонам дороги, которая вела к гробнице особо знатного человека, могли стоять каменные изваяния мифических животных и прислужников. Терракотовые фигурки таких слуг – почти непременная принадлежность каждого древнего захоронения. Эти статуэтки, как правило, выполнены довольно грубо, они не наделялись художественной ценностью. Правда, в могиле Цинь Шихуанди обнаружено множество терракотовых фигур воинов императорской гвардии величиной в человеческий рост, наделенных индивидуальными чертами и даже, по-видимому, обладавших портретным сходством с прототипом. Тем не менее, эти скульптуры собирались по частям словно куклы и лишены пластической цельности. Тенденция же к натуралистическому правдоподобию изображения всегда была свойственна официальному дворцовому искусству. Страница 464. Одно из наиболее известных изваяний древности – скульптура лошади, попирающей варвара, которая стоит у могилы ханьского полководца Хэ Цюйпина, 117 год до нашей эры. Большой популярностью в первые столетия нашей эры пользовались изваяния химер в виде крылатых львов. Такие львы изображались с откинутой назад мордой и выпеченной грудью, что подчеркивало значение линии в скульптурной композиции. В целом, монументальной скульптуре Древнего Китая свойственен контраст между динамизмом изогнутых линий и костной массивностью камня. Впрочем, гораздо большей популярностью и художественной ценностью в древности обладали разнообразные рельефные изображения, украшавшие стены погребений. Традиция погребальной каменной скульптуры сохранилась и в Средневековье. Со временем она становилась все более натуралистической. Дорогу к гробницам императоров Минской династии близ Пекина украшают гигантские каменные изваяния слонов, верблюдов и чиновников, выполненных добротно, но без искры вдохновения. Еще и сегодня изваяния таких загробных чиновников, массивные, в застывших позах, со смутно намеченными лицами, можно увидеть в лавках похоронных принадлежностей Тайваня и Гонконга. Совершенно новая страница истории скульптуры начинается с приходом в Китай буддизма, принесшего богатые традиции индийской, а частично и эллинистической скульптуры. Буддийская монументальная скульптура теснейшим образом связана с традицией пещерных храмов. Первый храмовый комплекс такого рода сложился в Дуньхуане еще в III веке. Позднее крупные пещерные храмы появились в Юньгане на севере провинции Шаньси. Здесь во времена династии Северная Вэй